и перед Леркой стыдно. Мужик вроде бы ражий, а забздел, как теленок без матки. В квартиру позвонил тихонько. Звоночек еле вякнул, но дверь тут же открылась. На пороге стояла седая старуха, крепкая еще видно, но худая, как щепка, и глаза под очками, как рыбины, торчат. У Санька внизу похолодело. Он сказал: «Здравствуйте!» и вдруг стащил с головы кепку. Старуха резко спросила: «Погорельцы? Беженцы?» Санек замотал головой: «Нет». «А кто же тогда?» — удивилась старуха, вглядываясь своими рыбинами в них обоих. Санек забормотал: «У меня до вас разговор есть», — и замолчал. Старуха удивилась: «Что за разговор? Денег вам дать? Так и скажите». И стала рыться в кармане халата, но Санек, уже почти плача, прошелестел едва: «Да не надо нам денег». А зачем же он приехал, как не за деньгами? Только не такими, какие она сейчас рыщет в кармане. Вот незадача получилась. «Мы не за этим». «За этим, за этим». Так она и скажет потом, и вытурит его и Катьку. Ладно он, а Катьке-то за что оскорбиловку принимать? А Лерка эта, небось, не пошла, сказала, что старуха ее знает по дому еще, и все может погореть, если Марья подумает, что они ее обманывают. А так сам нашел по Маринкиной записной книжке. «А зачем же?» — уже злобно сказала старуха. «Мне некогда здесь с вами стоять, и холодно. Говорите, что вам надо». А сама стерва от двери не отходит. «Правильно говорила Лерка, стерва. Надо поговорить». Откашлявшись, сказал, наконец, более-менее ясно Санек. «Ну так говорите», — приказала Марья старуха. «Придется здесь и говорить. В квартиру она его не пустит. Это как пить дать». И Санек сказал... Катька почему-то отошла на шаг назад. Испугалась, что ли, этой злыдни? «Я отец кровный вашего сына, Сандрика». Еле имя вспомнил. «Надо же так назвать, как собачонку». И замолчал, как умер. А чего еще говорить? Старуха подбоченилась, рыбины глаза будто поджарились. «Опять 25?» «Вы что, не перемерли еще все? Сколько вас там, Сандриковых родственников? Может, все с копом и приедете, чтоб сразу уж от вас отделаться?» Санек молчал, а старуха-стерва разорялась. «Нет, ну надо же, все еще таскаются. Все чего-то ухватить хотят. Чего вам, папаша, надо, ну?» «Ничего», — прошипел Санек. «Я только взглянуть на него хотел». И вдруг, сам не зная, как и почему, заплакал горько. Катька бросилась к нему, заревела. «Пап, не надо! Уйдем! Папа, а? Пап!» Старуха вдруг притихла, подумала там чего-то своей головой и сказала: «Ладно, заходите». Санек двинулся было в квартиру, но Катька уперлась: «Не пойду». Старуха остро посмотрела на Катьку, почему-то еще раз на Санька, который утирал слезы, и снова сказала сурово: «А ну, входите, хватит тут представление устраивать». «Не представление», — прошелестел снова Санек, — «так получилось». «Давай, давай», — сказала старуха. «Я замерзла тут торчать». «Девушка, а вы не упирайтесь. Видите, отец идет». А может, он и не отец, откуда она знает?